Тебе песня на просторе, не грусти, не плачь, жена. Штурмово далеко море посылает нас страна. Штурмово далеко море посылает нас страна. Берег невидимый, бьется сердце корабля. Вспоминаю о любимой у послушного руля. Вспоминаю о любимой у послушного руля. Далеко море посылает.